тебя завлекла в темно-синюю ночь винограда. И глотнув слепоты, ты запил поцелуя моим. И блестела луна в небесах золотою наградой, и медалью любви полулуние падало в дым. Аромат сентября, винный запах шальной Изабеллы, ледяною наступала рассвета слеза. Мимо ходит туман непрекаянной женщиной в белом, и умрет от тоски, кто хоть раз ей посмотрит в глаза. Ветер в душу дышал, виноград простирая ладони. В тонком свете луны все просил по руке погадать. Где-то в сердце обрыв и предчувствие пропасти стонет. Только пахнет сентябрь Изабеллы беспечно, как рай. Аромат сентября, винный запах шальной Изабеллы, ледяною росой проступала рассвета слеза. Чувствие пропасти стонет.